Глава 39. Том Освальд не говорил Джерри Свенсону, что ввел отпечатки пальцев, снятые на чайности в АСДИ, и не сообщил о своих беседах с Монте Пайком и Максом Дитцем. Но в день после встречи с Мэри Гарретт решил ввести своего партнера в курс дела. Случай не представился немедленно, поскольку едва они сели в машину, их вызвали разбираться в дорожной аварии. Как только они смогли покинуть место аварии, диспетчер послал их урегулировать бытовую драму. Свенсон знал супруга и сумел утихомирить его, прежде чем произошел реальный конфликт. Посовещавшись шепотом, офицеры решили вместо ареста оставить раскаивающуюся пару в объятиях друг друга. Вскоре после того, как они отъехали, Освальд сделал свои признания. «Черт, Том! Шеф же говорил тебе, чтоб ты забыл про этот чертов корабль!» — нервно отреагировал Свенсон. «Я ж сказал, что мне жаль!» Свенсон отвернулся, он был обескуражен. Некоторое время они ехали молча. «Как ты думаешь, нам придется давать показания?» — спросил Свенсон. «Возможно», — ответил Освальд. «Хотелось бы, чтобы ты предупреждал меня о своих действиях. Я ведь тоже причастен к этому». «Ты прав. Меня возмутило поведение этого хлыща из Департамента внутренней безопасности. Я действовал необдуманно». «Ладно, кончено с этим. Если придется давать показания, то расскажем все, что случилось. Дело дурно пахнет, и мне хотелось бы вывести на чистую воду тех подонков, которые его замутили». «Решено. Во всяком случае, сейчас мы не связаны с этим делом, и мне легче жить, когда корабль стал проблемой других». Следующий час прошел спокойно, и Освальд начал думать, что они проведут время в мире и спокойствии до конца смены. Затем диспетчер послал их к круглосуточному магазинчику при АЗС на безлюдном участке дороги близ кемпинга у реки. В летний сезон там царило оживление, но сейчас, когда подбиралась зима, людей было мало. Диспетчер рекомендовал им связаться с клиентом магазинчика, неким Джеффом Костнером, который сообщил по 911, что его, взяв на мушку, ограбили на парковочной стоянке у АЗС. Он сказал, что травм не получил, но, по словам диспетчера, голос мистера Костнера звучал очень испуганно. Коп, в юрисдикции которого находится такой малый городок, как Шелби, знает каждую пять своего участка и каждого человека на ней. Освальд решил, что Костнер должно быть любитель рыбалки, который на время поселился в одном из домиков, поскольку он никогда о нем не слышал. Домики и АЗС принадлежали Джеффу Траффенту и его жене Тиффани. Супружеская пара имела наибольший доход во время туристического сезона, а вне сезона поступления значительно снижались. Они так и не разбогатели, владея АЗС, но любили рыбалку и, видимо, были довольны тем, что имеют. Регулярно посещали церковь и были сердобольными людьми, поэтому Освальд полагал, что они встретят мистера Костнера в теплом магазине супружеской пары. Вот почему он удивился, когда увидел человека в ветровке, сидевшего на краю тротуара у станции и охватившего руками голову. Свенсон припарковался чуть поодаль от пострадавшего, и офицеры вышли из машины. «Мистер Костнер?» — спросил Том, когда тот оказался перед патрульной машиной. Едва офицеры сделали несколько шагов, как незнакомец вытащил из куртки черный, как уголь, пистолет «Глок» и выстрелил Свенсону между глаз. Освальд окаменел. Прежде чем он добрался до своего служебного оружия, ему в грудь угодили две пули. Следующая пуля киллера прошила его лоб, и он замертво свалился на асфальт. Дверь заправки открылась, и из нее вышел блондин, когда-то отрекомендовавшийся на борту Чайна Си Арном Белсоном из Департамента внутренней безопасности. Он прятался позади стойки рядом с телом Тиффани Траффент, когда увидел, что к стоянке подъезжает патрульная машина. Поскольку опасался, как бы офицеры не опознали в нем бывшего пришельца на чай носи. Белсон оглядел тела офицеров. «Это они», — сказал он стрелку. «Отличная работа. Надо отрываться отсюда, пока кто-нибудь не подошел». Они завернули за угол, где в тени их поджидал внедорожник. Поздним вечером Джефф Траффент, вернувшийся из города, обнаружил тела офицеров и своей жены. К этому времени киллеры находились почти у Сиэтла.